также беззвучно ответил Даниэль, вынимая из кармана кодек. По-польски «пан» или «пропал». Главное — ошарашить их. Ты, Лу, резко распахиваешь дверь. Мы влетаем. Грег с револьвером, я с этой штуковиной. Только не очень шуми, Грег, чтобы остальной народ не сбежался. Ну, помогай нам, Боже. Все произошло, как в заурядном кинобоевичке. Разве что лица налетчиков не были скрыты под масками, и никто не орал «это вооруженное ограбление». Двое полуношников, попивавших кофеек за длинным обеденным столом, при внезапном их появлении застыли от неожиданности. «Руки за голову!» — страшно просипел Грег, размахивая револьвером и скаля зубы. «И без глупостей!» — поддержал Даниэль, занося над головой кодек. «Чуть что!» «Взорву к чертовой матери!» Дергавшаяся в дверях Лу ничем не угрожала, если не считать выпученных глаз. Одного из этих двоих она узнала мгновенно. Английский лорд с роскошными бакенбардами. Оба они послушно сомкнули пальцы на затылках, агрессивности не проявляли. «Погляди, нет ли у них оружия», — сказал Даниэль Грегу. У лорда ничего стреляющего не оказалось. У второго под пиджаком в кобуре висел классический вестерновский кольт. Когда Грег обыскивал его, он повернул голову, и снова сработала цепкая зрительная память Лу. Тот самый мощный бритый затылок, который она случайно увидела в гараже. Человек, сидевший в кресле перед подвешенным к балке голым конокрадом. Кольт перекочевал к Даниэлю, заменив бомбовый фотоаппарат. «Что вам от нас нужно?» — спросил лорд. Он быстро пришел в себя. Во взгляде не было уже и тени замешательства. «Пока лишь одно», — ответил Грег. «Нэнси где?» «Какая Нэнси?» Удивился он так неподдельно, что в его искренности можно было не сомневаться. И Грег это почувствовал, сразу приувял. Хмуро поглядел на собеседника лорда, кряжестого немолодого китайца. «И ты, конечно, ведать не ведаешь. Учтите, это в ваших интересах. Хотите сохранить ваши поганые жизни? Помогите нам!» «Кто такая эта Нэнси?» У китайца оказался хриплый, простуженный голос. «Почему она должна быть здесь?» Помолчал немного, добавил. «Кончайте ваш дурацкий спектакль. Я знаю вас всех троих. Пугать нас не надо. Лучше объяснитесь толком». Грег сбивчиво начал описывать внешность Нэнси и какое она к нему имеет отношение. Но тот, не дослушав, перебил его. «Я понял, кого вы ищете. Нэнси здесь нет». «Врешь!» — побагровел Грег, тыча ему стволом в шею. «Это вы ее похитили, бандюги! Пристрелю, как бешеных псов! Мне терять нечего!» Лицо у Грега яростно перекосилось, губы тряслись. Было видно, что он совсем плохо владеет собой и способен на любое сумасбродство. «Грег!» — одновременно воскликнули Даниэль и Лу. «Не вмешивайтесь! Это мое дело!» «Послушай, парень!» — вмешался лорд. настоятельно советую тебе поостыть».